Это меня забавляет. А меня нет. Тебя нет. Укажи мне хоть на что-нибудь, что могло бы тебя позабавить. Ты думаешь, я неврастеничка? Нет, не думаю. Но я знаю, что ты всегда хочешь больше того, чем ты имеешь. И наверняка гораздо больше того, что тебе надлежит получить в этом мире. Конечно, конечно, одному достается больше, другому меньше, безусловно. Но ты не желаешь знать об этом. Ты просто хочешь, сама не ведая, чего и сколько. Хочешь вообще, и все. Сертю, когда-нибудь я хоть что-то у тебя просила? Я говорю не о вещах, дорогая. Ты меня неправильно поняла. Я тебя прекрасно поняла. Вот и теперь, разве я просила тебя, чтобы ты не ходил к Макану? Хотя ты и знаешь, что я этих людей не выношу. Но, моя девочка, если бы ты умела играть в карты, ты бы так не говорила. Я говорю тебе не об игре, а о людях. А что они тебе сделали? Я тебя не понимаю. Они очень милые, приветливые. Тебя они очень симпатизируют. Например, младшая Мариора. Да, что там говорить? Действительно, что там говорить? Нет, сегодня вечером я не пойду к Макану. Я знаю, что могу тебе доставить удовольствие, могу принести тебе счастье. Но я не пойду. Ищи себе другой талисман, Ирина. Тебе всегда нравилось путать вещи. Талисман. Как будто речь об этом. Ты же прекрасно знаешь, самое большое удовольствие для меня — это быть вместе с тобой. Часов в 10-11, возможно, нас угостят жарким. Я позвоню Виктору. Может быть, он тоже пойдет. Сергио остановился. Он уже готов был выйти и держался за дверную ручку, но вернулся назад, нахмурился и сел на стул. Послушай, хорошо, что я сообразил. Больше я вообще ему звонить не буду. А как ты думаешь? Правильно? Ирина вздрогнула. Не понимаю. Я бы удивился, если бы ты поняла все сразу. Но тебе и в голову не приходит, что после того бреда, который творится у вас... Ирина поднялась и испуганно посмотрела на мужа. Ты хочешь сказать... Погоди, мамочка, погоди. Не поднимай шума. И не суди меня скорым судом, как это делаете вы, женщины. Ты, впав раз-два, готова. Вовсе не готова, нет. Он мой самый лучший друг. Это всем известно. И да будет известно, что он так и останется моим лучшим другом. Вы работаете вместе. Я надеюсь, что будете работать и дальше. Потому что другого такого начальника ты хоть расшибись, не найдешь. Но что-то мне подсказывает, что именно сегодня, не стоит нам всем вместе показываться на улице. Не знаю, может, я и ошибаюсь. Если подумать хорошенько, я наверняка даже ошибаюсь. Конечно, ошибаюсь. Чепуху даже горожу. Да, на этот раз ты права. Как видишь, я могу признаваться в своих ошибках и отдавать должное другим. Конечно, так я рассуждал, как дурак. Ведь если занять такую позицию, то это далеко уведет. И потом еще одно. Какой сегодня день? Вторник, не так ли? Ведь через 2 дня. Совершенно точно. В четверг. Все втроем мы уезжаем в отпуск. уже и гостиница заказана».